далее, как вчера. Пошел на танцы я, посмотрел в лес, а там пожар. Смотрел в лес, а там пожар. Все горит, полыхает, полыхает.